Глава 4. На следующий день практикант Виталик опоздал на работу. Личный состав находился на рабочих местах, внимал Варламову, расписывающему персональные задания. Пережили неприятную минуту, ворвался как ураган полковник Сергеев, наорал на всех и даже на Крюгера, который был сегодня подозрительно трезв. «Почему сидим? Заняться нечем. Почему убивают людей на вверенной территории?» Только разборок со штабом округа ему не хватало. Работать и вечером доложить о первых результатах. «А этот где?» Сергеев насупился. «Как его?» Отметил взглядом каждого, пересчитал по головам. «Сейчас придет», быстро сказала Лида. «Отправили с поручением». «Ладно», смягчился подполковник. «Смотрите, не испортите мне парня». Фыркнул и удалился, хлопнув дверью. «Наш меньший брат решил поменять профессию», предположила Лида. «Довели парня». «Так сама и довела», осклабился Шабанов. Скрипнула дверь, ввалился взмыленный практикант. Сумочку из кожзама он держал в руке, а также порванные лямки от нее. Парень потускнел, и даже комсомольский значок на лацкане пиджака не делал его светлее. «Опаздываем, студент», — нахмурился Варламов. «Не виноват я», — забормотал Виталик, пряча глаза. «В троллейбусе ехал, лямка сумки за поручень зацепилась. Пока распутывал, двери закрылись, не вставлять же ее, и ты проехал лишнюю остановку», — догадалась Лида. Мишка Островой издал подозрительный звук, словно всхрапнул. «Проехал», — покаянно признался Виталик. «А перегон длинный, еще у светофоров дважды постояли. Просил водителя открыть, так он даже ухом не повел». «И почему мы не удивляемся?» — хмыкнул Варламов и обвел строгим взглядом оживившуюся аудиторию. «Скажи, товарищ Снегирев, о чем ты думал, пока ехал? Раскрывал в уме преступление и про все забыл?» «Склероз», — пояснил Шабанов. «Рассеянный», — добавил Крюгер. «Товарищ майор, позвольте, я с ним поработаю. Заменю пацану, так сказать, армию». «Ты поработаешь», — засмеялся Шабанов. «Страшно представить, во что это обернется». «Пусть работает», — отмахнулся Варламов. «Бери пациента на поруки, Николай, но смотри, чтобы не спился. Так, хватит ржать. Товарищ Снегирев, может, присядете? Или будете маячить, как телебашня? Крюгер, берешь этого парня, а также Шабанова, и за главным подозреваемым». «Напомните, кто у нас главный подозреваемый?» — деловито осведомился Шабанов. «Павел Ермолов!» — взорвался майор. «Пока главнее никого нет. Мутный товарищ по имени Альберт пусть до обеда покурит. Впрочем, ситуацию надо прояснить. Существует ли в природе такой человек? Лидия Александровна, в школу. А для товарища Разина у меня особое задание. Сразу предупреждаю. Безрадостное». В 9 утра к моргу больницы, находящейся недалеко от РОВД, прибыла на такси немолодая пара. Первым машину покинул осанистый седовласый мужчина с вырубленным с камня лицом. Помог выйти моложавой женщине с хорошо сохранившейся фигурой. Ее лицо было заплакано. Тряслись губы. Она обняла за руку супруга, прижалась к нему. Алексей учтиво поздоровался, показал удостоверение. «Твое здоровье в твоих руках», — извещала крупная надпись на больничном корпусе. Агитаторы и пропагандисты не подумали, что со двора морга ее прекрасно видно. Мужчина сухо кивнул, в глазах застыла тоска. В сопровождении капитана семейная пара проследовала по коридорам морга, вошла в помещение, где их ждали. Тело лежало на каталке под простыней. Женщина качнулась, вцепилась в локоть мужа. Работник отогнул простыню. Покойница смотрелась ужасно. Кожа покрылась синью, натянулась. Мать затряслась в рыданиях. Супруг обнял ее, хрипло проговорил. «Да, это наша дочь». На выходе из мертвецкой женщине стало дурно. Ее посадили в коридоре, поднесли на шатырь. Мать пришла в себя, добрела до машины. Алексей держался на расстоянии. Хриплый голос бился в голове. «Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые». «Дмитрий Юрьевич, позвольте несколько вопросов. Мы расследуем обстоятельства гибели вашей дочери». Мужчина резко повернулся, не дойдя до такси. Он так сжал зубы, что скулы побелели. «Как вы могли такое допустить?» Голос отца вибрировал. «Что вы за милиция такая?» «Я немедленно свяжусь с горкомом партии. Вы будете нести ответственность!» Он стиснул кулаки. Большую часть его слов Алексей пропускал мимо ушей. Сохранял сочувствующую мину. «Дима, прекрати. Ты ничего не изменишь. В чем виноваты эти люди?» — простонала из машины супруга. Полковник советской армии осекся, задрожал подбородок, глаза наполнились слезами. «Спрашивайте, что вы хотели?» Примите соболезнования, Дмитрий Юрьевич. Что вы можете сказать про Павла Ермолова? Сволочь, выдохнул полковник. Воспользовался доверчивостью нашей дочери. Заманил ее в свою ловушку. Пусть только попробует предъявить права на квартиру. Со света сживу. Почему вы спрашиваете? Полковник нахмурился. Вы подозреваете этого негодяя? Нисколько не удивлюсь, если он окажется причастен. Мы рассматриваем все версии, товарищ полковник. Видимо, зря он начал спрашивать. Рассуждать здраво в такой ситуации человек не мог. Что вам известно о друзьях и знакомых Екатерины? Она рассказывала о них? Никогда не рассказывала, простонала из машины женщина. Катенька жила своей жизнью. Мы редко виделись, но я так старалась, чтобы это прекратилось. Еще вопросы? Полковник нетерпеливо передернул плечами. То есть о человеке по имени Альберт вам также ничего не известно? Кто это? Извините, молодой человек, мы ничего не знаем. Ищите убийцу нашей дочери. Что вы ерундой занимаетесь? За что вам зарплату выдают? Мужчина втиснулся в машину и с силой захлопнул дверцу. Гражданина Ермолова Павла Афанасьевича доставили в РОВД первым. Фигурант возмущался. За что? Ему завтра на дежурство пожары тушить. Он имеет право на заслуженный отдых. Судя по запаху изо рта, тушить пожар следовало уже сегодня. Когда до товарища донесли несложную мысль о кончине бывшей жены, он резко замолчал, стал бледнеть. Он был еще молод, немного за 30, темноволосый, с гордым римским профилем, но уже полнел. Кожа на подбородке становилась вялой. «Чушь полная! Этого не может быть!» В глазах мелькнула беспомощность. «А при чем здесь я?» «Жалко, конечно, Катюшу. Мы с ней жили так долго и счастливо». «Недолго», — поправил Алексей. «И большей частью ругались. Как часто вы ей изменяли?» «Какое вам дело?» Мужчина вспыхнул. «Наши отношения — это наши отношения. И не вам о них судить. Я не совершал ничего противозаконного. Наш брак зашел в тупик. Я ушел к другой женщине. Это обычная житейская ситуация. Более того, я пожертвовал Екатерине свою долю в нашей общей квартире, поскольку чувствовал часть вины и ответственность за ее будущее». Ермолов напрягся. «По-вашему, я убил ее из-за этой драной квартиры?» «А по-вашему как?» вкрадчиво спросил Алексей. «Вас не испортил квартирный вопрос? У моей новой супруги жилплощадь, которая нас полностью устраивает!» Отрезал Ермолов и осекся. Сотрудники с интересом наблюдали за его лицом. «Прекратите!» вспыхнул Ермолов. «Я не убивал свою бывшую жену! Я уже год ее не видел! А также ее невыносимого отца Солдафона и субтильную мамочку! Я похож на идиота? Убить Екатерину, чтобы вы сразу на меня подумали?» Подозреваемый волновался. И с каждой минутой все сильнее. Смертную казнь за умышленное убийство никто не отменял. Судебные ошибки – явление рядовое. Произвол милиции, который нужно закрыть дело, тоже, к сожалению, данность. «Где вы были в воскресенье вечером, Павел Афанасьевич?» «Дома я был, где еще?» Он срывался в истерику. «Вероника подтвердит, мы никуда не выходили из квартиры, смотрели телевизор. У нас счастливый брак, живем дружной семьей, и нас все устраивает». Никто не сомневался, что Вероника подтвердит. «Владеете личным автотранспортом, Павел Афанасьевич?» «Да, у меня «Жигули» первой модели. Пользуюсь нечасто, большую часть времени машина стоит в гараже». «Почему вы не спрашиваете, как погибла ваша бывшая жена?» «Вам не интересно или вы знаете?» «Откуда мне знать, о боже? Хорошо, как была убита моя бывшая жена?» «Мы не говорили, что она была убита. Мы сказали, погибла. Умирают от болезней, от старости. Погибают, например, в автокатастрофе. А быть убитым – это другое. Но не будем углубляться в языковые дебри. Вашу бывшую возлюбленную действительно убили. Ее насильно посадили в машину, заткнули рот кляпом, связали руки за спиной и привезли на Ордынскую трассу. Там размозжили голову гаечным ключом и сбросили в канаву». Лицо фигуранта на глазах превращалось в дряблую тыкву. «Какая жестокость! Поверьте, это не я. Поверить на слово, Павел Афанасьевич?» «Открою вам тайну следствия. Убить хотели именно Екатерину. Не изнасиловать первую встречную симпатичную девушку, не ограбить, а именно убить, то есть лишить жизни из неких соображений. Что у нее есть, кроме квартиры, в которой присутствует и ваш интерес?» «Черт, а так хотелось поступить благородно!» Фигурант окончательно скис. «Оставить ей все, пусть живет. Что мешало год назад разделить квартиру? Сейчас бы не вешали на меня всех собак. Я задержан?» «Что вы? На каком основании? Против вас нет ни одной улики. Достаточно подписки о невыезде. Оставьте автограф и можете идти». Пожарного словно ветром выдало из кабинета. «Огнеборца со счетов не сбрасываем». Варламов покосился на закрывшуюся дверь. «Субъект перспективный. Есть машина. Достаточно силен, чтобы справиться с жертвой. Получим санкцию прокурора, проведем обыск. Выясним, держит ли разводные ключи, вафельные полотенца с размытыми штампами, бельевые веревки с характерными срезами. Пристрастно допросить его нынешнюю супругу. Готова ли она под страхом уголовной ответственности подтвердить его алиби?» В 13 часов из школы вернулась Лидия Александровна. Детишек, слава богу, не застала. Последние звонки уже отзвенели, а выпускные экзамены еще не начались. Новость о гибели коллеги повергла трудовой коллектив в шок. Значит, соседка Валентина благоразумно отмолчалась. Лида пообщалась с директором учебного заведения, с завучем, с учительницей русского языка и литературы по фамилии Туманова, которая хоть как-то зналась с потерпевшей. «Вот так и узнаешь фамилию женщины, с которой спишь», — подумал Разин. Все, что Лида рассказывала, он уже знал. В школе у погибшей конфликтов не было, по крайней мере, достойных убийства. Никого она не подсиживала, чужих мужей не уводила. Работала, как все, в первые ряды не рвалась. Была сомнительная история с физруком, который оказывал ей знаки внимания. Но данный претендент оказался ей неинтересен, и все затихло. Физрук переключился на молодую практикантку и на новом поприще добился определенных успехов. Мужчина не женатый, без обязательств. Дело, как говорится, молодое. Зла на Екатерину никто не держал. Мужчин в школе немного. Помимо физрука, учитель пения, трудовик, преподаватель военного дела Митрофаныч, товарищ пожилой, зацикленный, но не на женщинах. Мужской вопрос досконально изучили. Никаких историй, связанных с угрозой семейному благополучию, внезапной беременностью. Эксперт подтвердил, на момент смерти потерпевшая не была беременной. «Школа – пустышка, Виктор Павлович», – резюмировала Лида. «Обычное среднеобразовательное болото. Одно из лучших учебных заведений в районе. Педагоги работают, глупостями не занимаются. Можем, если пожелаете, еще порыться, но поверьте моему чутью». По месту жительства опросили соседей. Негативно о потерпевшей никто не отзывался, даже старушки на лавочке. Вежливая, приветливая, никогда не пройдет мимо, не поздоровавшись. Одевается, может, и современно, но не так, чтобы все наружу. Мужчин не водила. Впрочем, пару раз мелькал один пижон в клетчатых штанах. С усиками. Волосатый. Надолго не задерживался. Прибегал к Екатерине, и они вместе уходили, чинно держась под ручку. При этом кавалер очень много говорил. Но не так, чтобы кричал на всю округу. А Екатерина скромно улыбалась. В молодом человеке отчетливо угадывался некий Альберт. Немного эпатажный, дерганный, со странной мимикой. «Есть, товарищи начальники!» — торжественно объявил Мишка Островой, вбегая в кабинет. «Нашел я этого кренделя. Некто Ходосевич Альберт Вениаминович. 32 года от роду. Бездетный, неженатый. Бывший звукорежиссер западно-сибирской студии «Кинохроники». Студия снимает документальные фильмы о жизни нашего региона. Иногда клепает художественные короткометражки, которые за пределы области почти не выходят». «Минуточку», — перебил Алексей. «Ты сказал, бывший звукорежиссер?» «Именно», — согласился Михаил. «Уволен 3 месяца назад за систематические прогулы и пьянство». «Неплохо», — оценила Лида. «Он еще и врун. Потерпевшая считала, что Альберт работает». «Тунеядствуем, значит?» «Может, и работает», — засомневался Варламов. «Никак нет, товарищ майор», — решительно заявил Островой. «На студии дали его домашний адрес. Это улица Мира. Ну, те дома, что называют венецианскими. Райончик неблагополучный. Я съездил туда. Это, в принципе, рядом. Побродил по округе, но к фигуранту не приближался, чтобы не спугнуть. Поговорил с местным контингентом. Показал корочки, намекнул, что Ходосевич не должен знать, что ему интересуются органы». «Намекнул он», — фыркнула Лида. «Наивный ты парень, Миша. И за что тебя жена любит? Теперь этот тип уже в курсе и заметает следы, если замешан. Или бежит, сломя голову». «Не бежит и не заметает», — возразила Островой. «Начальница из тамошнего ЖУ имеет зуб на Ходосевича и не станет возражать, если его приберут. Женщин в дом Ходосевич водил всегда. Случались странные компании, выпивали, гремела чуждая музыка. Недавно мимо прошел, на вид как выпивший, а запаха не было. Засомневалась, может, плохо понюхала?» Островой засмеялся. «Раньше он трудился, иногда на работу ходил, если был в состоянии. В принципе, парень заметный, неплохо одевался, то есть деньги были. Потом забросил работу, спал до обеда. Собственной машины нет, но водить вроде умеет, значит, была, пока не покатился по наклонной. Никого похожего на Ермолову люди вблизи его дома не видели». «Домой не приводил», — сказал Варламов. встречались на нейтральной полосе. Видимо, боялся приводить домой. Ермолова девушка приличная, можно представить, какой у него дома клоповник. «Думаю, он хороший артист, раз Ермолова его не раскусила», — предположил Разин. «Имел приличный гардероб из прошлой жизни, кое-какие манеры. Задурил девчонке голову, тянул из нее деньги, и, видимо, не только из нее. Оттого и не водил к себе, чтобы накладки не вышло». «А что, учительская зарплата – предел мечтаний?» – не поняла Лида. «Мог бы найти более денежную кандидатуру». «Не забываем про обеспеченных родителей Екатерины», – напомнил Варламов. «Отношения с отцом, может, и не сложились. Но есть мать. Уверен, ее поддерживали материально». «Основательно ее Ходосевич опустошал», – подумал Алексей. Вспомнились слова Валентины, как погибшая перехватывала у нее до получки. «Послушайте, это самое...» – как-то издалека начал Шабанов. «То, что мы знаем про этого клоуна. Дерганный, нервный, не работает. Вроде выпивает, но запашок не всегда. Приводит к себе подозрительные компании, но публика не блатная. Наркоман, что ли?» Коллеги многозначительно промолчали. Наркомании в СССР не было, как и проституции. Во всяком случае, официально. Считалось, что в стране отсутствует социальная среда, в которой может развиваться наркомания. Явление характерно исключительно для загнивающего буржуазного общества. Отчасти так и было. Бичом советского общества являлся алкоголизм. Наркотики тоже имели хождение, но угрозу государственной безопасности не представляли. Использовался героин. До 1956 года его можно было купить в любой аптеке. Марихуана, насвай, привезенный из Средней Азии. Полгода назад сотрудники уголовного розыска накрыли лабораторию, где студенты-химики изготавливали синтетическую дрянь, но огласки этот случай не получил. «Так он же еще и распространяет эту гадость», продолжал Шабанов в своей умственной выкладке. «Не будем теоретизировать», Варламов кашлянул. «Все возможно». «Может ли этот экземпляр пойти на убийство?» «Вроде не с чего. Ермолова ему приносила только пользу в виде наличных. Но если Денис прав, и она узнала о его делишках, и в голове родился безумный план. Машины у Ходосевича нет, но мог угнать. Посадил даму якобы покататься по городу, а сам...» «Только в качестве смелой теории», — допустила Лидия, далеко не всегда соглашающаяся с начальством. «Исходя из того, что мы знаем о Ходосевиче, он бы забрал и деньги, и кулон. Может, и не дурак, но природу не переделаешь». «Пока не допросим, не узнаем», — резюмировал Разин. «Брали Альберта живо, с огоньком. Как раз нарисовались Крюгер и сопровождающий его практикант». Виталик улыбался. «Значит, за это время никуда не влип. У фигуранта Павла Ермолова действительно есть машина. ВАЗ-2101. Но на днях она сломалась. И в данный момент стоит в гараже при пожарной части, где местные мастера обещали перебрать карбюратор. На ней он точно преступление не совершал. Но мог совершить на другой машине». «Езжайте без меня», — отмахнулся Крюгер. «В отделе посижу. Устал я чего-то. Должен же кто-то держать оборону». Лида тоже осталась. С детства да не любит улицу Мира и ее обитателей. Виталик взмолился. «Возьмите меня, товарищи!» Он ни разу в жизни не участвовал во всамделишном задержании. Варламов поступил остроумно. Почему бы и нет? Мертвая Ермолова пыл не умерила. Может, умерит лишенная романтики оперативная работа? Виталик клятвенно пообещал никуда не лезть. Держаться сзади и умные советы не давать. В 17:00 оперативники высадились у облупленного здания недалеко от ДК Ефремова. Улицу застраивали в конце 40-х годов приличными двух- и трехэтажными зданиями с оригинальной архитектурой, которую, с некоторым преувеличением, назвали «венецианской». В начале 50-х район смотрелся прилично и даже оригинально. В нем проживали рабочие окрестного завода «Росточных станков». За 3 десятилетия дома полностью обветшали, их ни разу не ремонтировали. Отслаивалась краска, вываливались кирпичи и складки. Территорию запустили, детские площадки практически отсутствовали. Во дворах громоздились утлые сараи. Живописно пестрели ржавые крышки погребов, сохло на веревках белье. Благо дни стояли теплые и сухие. К дому решили не подъезжать, чтобы не нервировать аборигенов. Варламов лично возглавил группу. Шли подвое. Практикант, как и обещал, держался сзади. Пенсионеры под древним тополем резались в домино. Смеялись, проводили глазами странную процессию. У открытого сарая молодые люди чинили старый мопед, общались исключительно матом. Это был своеобразный анклав, город в городе. Гражданин Ходосевич проживал на второй линии от улицы Мира. Дом был добротный, с полукруглой аркой, ведущей во внутренний двор, с резным фронтоном, вычурными балкончиками, с которых отваливался бетон. Виталик и Островой остались за деревьями. Шабанов обогнул здание, растворился в кустах акации. Алексей с Варламовым вошли в подъезд под взглядами престарелых гражданок, сидевших на лавочке. В подъезде воняло сырой штукатуркой. Хрустели ступени под ногами. Бетон крошился, обнажалась арматура. Ходосевич проживал на втором этаже, за щуплой дверью. Из-под ветхого дерматина торчали клочья ваты. Дверной звонок, как ни странно, работал. Хозяин не открывал. Окна жилища выходили на задний двор. Не мог он засечь гостей. Скорее всего, отсутствовал. Квартира не подавала признаков жизни. Варламов чертыхнулся. «Ладно, давай вниз, подождем». «Нарисуется, никуда не денется». Бабушек у подъезда удалось разговорить. При слове «милиция» они нездорово возбудились. Заявили, что этого оболтуса давно пора посадить. Никакого покоя от него. То музыка играет, то компании ходят, а потом он бегает в пункт приема стеклотары, то сам шныряет по двору со стеклянными глазами и ни на что не реагирует. Иногда, впрочем, выглядит прилично, здоровается, извиняется за неудобства. Неуравновешенный, в общем, тип. Опять же, женщины сомнительного вида, которые частенько проникают в его берлогу. «Сегодня вы его видели?» – спросил Алексей. «А как же?» – ответствовала самая неравнодушная гражданка. «С час назад нелегкая унесла. Не доложил, когда вернется. Чего он натворил-то?» Алексей сообщил, что проводятся профилактические мероприятия, и закруглил беседу. Из-за угла выглядывал Шабанов с обидой в лице. Зря скатались. Топтались за деревьями Островой и практикант. Варламов поманил их пальцем, махнул Шабанову. «В общем, так, братцы. Наш друг отсутствует. Надо подождать. Маячить всем составом расточительно. Шабанов и Островой остаются, остальные на базу. Объявится Ходосевич, тащите в отдел». «На чем тащить-то?» Растерялся Островой. «Машину-то ведь заберете?» «На Емелиной печи тащите!» Рассердился майор. «Такси возьмете, не обеднеете. Не будет этот тип сопротивляться и пытаться бежать. Он же не дебил. Понимает, что найдем. Приметы помните?» «Мне даже фотку его на студии показали», хмыкнул Островой. «Смазливый такой. Неприятный тип. Будь я женщиной, ни за что бы с ним не спутался». «А это не он?» Практикант Виталик с открытым ртом смотрел куда-то в сторону. Повернулись все разом, как по команде. Субъект в клетчатых штанах и кожаной безрукавке поверх пятнистой рубахи вывернул из-за деревьев и стал как вкопанный. На его плече висела сумка со схематичным изображением одной из московских высоток. Субъект сверлил глазами стоящих во дворе милиционеров. Оперативники были в штатском, но для набитого глаза это та же форма. Сегодня был тот день, когда Ходосевич выглядел прилично. Великовозрастный кукольный мальчик с гривой вьющихся темных волос. Он сморщился, все понял. Оперативники только начали движение, еще не вымолвили ни слова, а тот вдруг резко дернулся, развернулся и помчался прочь, подбрасывая ноги. «Ходосевич!» – ахнул Варламов. «Остановитесь, милиция!» Насчет «не дебила» он явно погорячился. «Еще какой дебил?» Ходосевич пулей просвистел между деревьями, пересек пустырь и нацелился в просвет между зданиями третьей линии. «За ним!» – крикнул Варламов. Его обогнали на первой же стометровке, а задача натаращилась в спину местная шпана, что за беспредел в их районе. Вырвался вперед практикант Виталик, снова не уследили. Впрочем, споткнулся о бордюр, отстал. Ходосевич пробежал между трехэтажками, ушел с пешеходной дорожки и перепрыгнул через низкую ограду. За ней располагалась единственная в округе детская площадка. Там загомонили дети, с интересом провожая глазами бегущих людей. Возмущенно заголосили взрослые. Ходосевич несся, как страус. Ни разу не споткнулся. На искаженной физиономии явственно сквозил страх. «Куда резвые?» На полной скорости руководство отдела обогнал практикант. Он бежал смешно, но быстро. Варламов отстал, махнул рукой, дальше шел пешком, держась за сердце. Ходосевич миновал пустырь, пробился через кустарник. Бежали практически вслед, по протаренной дорожке. И все же где-то замешкались, сбились с курса. Выпали из кустов – никого. Только два трехэтажных строения в линию. Здания, кажется, расселенные, но еще целые. В других домах обитали люди. Между пустыми зданиями сушились простыни. Опера растерянно озирались. Ходосевича след простыл, пока не лезли через кусты. Прямо побежать он не мог, запутался бы в простынях. Виталик шумно выдохнул и засеменил куда-то влево. Повторять его действия не стоило ни в коем случае. Справа на лавочке сидел худосочный мужик в кепке. Удивленно хлопал глазами. Алексей бросился к нему, выдергивая удостоверение. «Милиция! Парень с сумкой в клетчатых штанах! Куда побежал?» «Туда!» Тощий гражданин показал большим пальцем вправо от себя. «Отлично! В обход крайнего строения убегала пешеходная дорожка. Чуть не повелись! Но двор покинуть не успели, хотя Шабанов и начал изображать чудеса спринтерского бега. В здании слева что-то загремело. Раздался истошный крик. Что-то или кто-то покатилось по лестнице. Спина заледенела. «Какого?» – спрашивается. Алексей стал как вкопанный, завертелся. Дал по тормозам островой, криком остановил Шабанова. Из кустов, держась за грудь, проклиная подступающую старость, выбирался майор Варламов. Странное дело, тощий гражданин в кепке еще мгновение назад сидел на лавочке и вдруг испарился. Повторился крик из пустующего дома. «Чертов практикант!» Алексей прыжками помчался к единственному подъезду, влетел внутрь. Дверь болталась на одной петле. Наверх тянулась лестница, вроде целая. У ее подножия сидел практикант Виталик. Держался за голову. Кровь, по крайней мере, не шла. «Цел?» – ахнул Алексей. «Кажется, цел, Алексей Егорович». Виталик не говорил, лепетал. «Ушибся малость, самого верха кубарем». «Ты зачем сюда полез, горюшка луковая? Нам преступника преследовать надо». «Здесь он, Алексей Егорович, наверх побежал. Это он меня столкнул, я все ступени и пересчитал». Какая занимательная выходила история. Наверху тряслись перила, доносился шум. Предполагаемый преступник бился в запертые двери. Может, дом не настолько уж расселен? В каких только нечеловеческих условиях не обитают закаленные советские люди. В подъезд ворвался Мишка Островой, за ним Шабанов. Застряли в проеме, каждый норовил пролезть первым. Алексей опомнился, помчался наверх, перелетая через ступени. Ходосевич действительно был здесь. Ай да практикант. Наверху что-то лязгало, скрипело. Метался загнанный преступник. Лезть в квартиру то же самое, что в мышеловку. Затряслась приваренная к потолку лестница. Он карабкался на чердак. В считанные мгновения Алексей освоил лестничные пролеты. Наверху находились две квартиры. Лестница на крышу. Люк нараспашку. Ноги Ходосевича в стоптанных ботинках еще не исчезли. Алексей подпрыгнул, чтобы схватить его за штанину, неудачно. Куда его понесло? На крышу? К пожарной лестнице, если она есть. Вариант так себе, но лучше, чем в мышеловку. На грозные окрики Ходосевич не реагировал, голову потерял от страха. Алексей вскарабкался на чердак, чихал, продираясь сквозь паутину, спотыкался о какие-то доски. Еще одна короткая лестница на свободу. И на ней отметились каблуки Ходосевича. Теперь капитан не отставал. Яркий свет ударил по глазам. Солнце опускалось, слепило. Скрипел и ломался шифер под ногами. Альберт тяжело дышал, охнул, когда прогнулось под пяткой кровельное покрытие. Алексей, осторожно наступая, вытянул пистолет, но пока не трогал затвор. Ходосевич пятился короткими шажками. Физиономия побелела. Паутина застряла в спутанных волосах. Лямку от сумки он перевесил за голову, не желая с ней расставаться. Крыша имела наклон. Не критический, но ощутимый. Ходосевич просчитался. Пожарная лестница находилась в другой стороне. Он добрался до карниза, стоял практически на краю. «Набегался, дурачок?» – спросил Алексей. «Вставай на колени и ползи, я тебя вытащу. Да шустрее, парень, а то прострелю тебе что-нибудь». «Чего привязались?» – процедил беглец. «Я ничего не сделал». «А зачем бежишь, если ничего не сделал?» «Ты же не урка, Ходосевич. Нет у тебя такого в крови, бегать от милиции в любой неясной ситуации. Раз бежишь, значит, есть грешок. Ползи, разберемся. Или прыгнуть решил? Третий этаж, пожалуй, выживешь. Но кости не казенные, а? И от наказания это не спасет». Ходосевич кусал губы, затравленно озирался. Он сам себя загнал в ловушку. Мог бы и раскинуть мозгами. «Ладно», – пробормотал он после паузы. «Ваша взяла». Он сделал шажок. Хрустнул шифер. Застыл. Глаза чуть не выкатились из орбит. «И куда полез со страхом высоты?» Снова начал двигаться, практически вышел из опасной зоны. Сзади шумели, лезли опера. Алексей шикнул на них. Ходосевич споткнулся, упал на колени, вцепившись ладонями в шифер. Пот стекал со лба. Капитан почувствовал дурноту, будто сам скользил по краю. Обошлось. Альберт поднялся на трясущихся ногах. Нижняя челюсть висела, словно ни на чем не держалась. И вдруг сообразил. начал стаскивать через голову сумку. Раскачал, держа за лямку, запустил во внутренний двор. «Не мое, дескать, и ничего не докажете». «Клинический идиот. Здесь и доказывать не надо». Все предыдущие усилия пошли прахом. Альберт потерял равновесие, замахал руками, глаза наполнились страхом. Он упал на шифер, покатился вниз, перевалился через край. Оборвался истошный крик. Глазам не верилось. Был человек и нет человека. Мало им неприятностей, их должно быть больше. В горле вырос ком. И за спиной в зрительном зале стало тихо. Алексей убрал пистолет. Опустился на корточки, подполз к краю и вытянул шею. Под облегчение потек со лба. Картина предстала занимательная. Ходосевич метко упал спиной на параллельно натянутые бельевые веревки с простынями. Не сказать, что они отбросили его обратно, но заметно смягчили падение. Альберт не пострадал, если не считать психологической травмы. Веревки порвались, белье разлетелось, он судорожно икал, вращая глазами, срывал с себя причудливо закрутившийся пододеяльник. Привстал, недоверчиво ощупал себя. Бледная улыбка озарила пятнистое лицо. Неторопливо приблизился майор Варламов. Пнул преступника по руке. Тот упал. В лоб смотрел пистолет Макарова. Ходосевич застонал. Молитвенно уставился в небо, сложив руки на груди. Варламов поднял голову. «Снизойдете, Алексей Егорович? Или ждете особого приглашения? Аккуратно спускайтесь, достаточно нам одного икара». Помощь профессиональных медиков никому не понадобилась. Ходосевич и практикант Снегирев пребывали в шоке, но медицина в этом случае была бессильна. В отделе Лида Белозерская, подавляя икоту, обработала зеленкой ссадины практиканта. Идти в медпункт Виталик отказался наотрез. Чтобы еще и там над ним посмеялись. «Никто не смеется». В животе урчало, но Алексей сохранял серьезное лицо. «Если бы не ты, мы бы до сих пор бегали за Ходосевичем». Как догадался, что он побежал в это здание. «Так оно ближе остальных, Алексей Егорович», путанно объяснил студент. «А у преступника в запасе только несколько секунд оставалось, хотел быстрее исчезнуть. Подсказал, в общем, что-то, куда бежать». «А нас почему не позвал?» «Так вы бы меня послали». «Да, в этом ты прав, послали бы». День заканчивался на мажорной ноте. Заглянул подполковник Сергеев. Похвалил за задержание особо опасного преступника. Но в следующий раз рекомендовал обходиться без цирка. «Задержанного допросить сегодня же», — приказал он. «Как говорит наш шеф, куй железо, пока горячо», — невесело пошутил Шабанов. В сумке Ходосевича обнаружили несколько пакетов с субстанцией, отдаленно смахивающей на грудной сбор. «Чайку попьем», — обрадовался Шабанов и украдкой подмигнул Разину. «Не попьешь», — проворчал эрудированный Крюгер. «Лучше пожуй. В этой штуке, кстати, используется верблюжий и куриный помет. Так, чисто для вкуса». Из потайного отделения той же сумки извлекли два пакетика с белым порошком. И это уже было серьезно. В отличие от Мексики, влиятельные наркокартели в СССР не приживались, но наркоторговля шла еще со сталинских времен. Ограничительные меры Минздрава не помогали. Вслед за героином из аптек изъяли и поставили под особый учет опийный экстракт, хлористоводородный морфин, фенданол. Отдачи от этих мер практически не было. В страну свободно проникали героин, морфин, марихуана, амфетамины. Иногда накрывали лаборатории, но меньше их от этого не становилось. Законодательная база отсутствовала. Отдельного ведомства, противостоящего этой напасти, не было и быть не могло, ведь такой проблемы в СССР не существовало. Но народ подсаживался на наркотики. Люди умирали, ломались жизни, разрушались семьи, боролись с наркоторговлей на местах, усилиями уголовного розыска, иногда подключался КГБ СССР. Отдел майора Варламова этой проблемой точно не занимался, своих дел хватало. Ходосевич сидел в комнате для допросов. За ним наблюдали сквозь стекло. Фигурант нервничал, пугливо косился на серые стены, безустанно облизывался. Одиночество томило, лучше бы допрашивали. Оперативники ждали, пока клиент дойдет до нужной кондиции. «Расколоть уже сегодня», – требовал Сергеев. «Нам висяки с убийствами не нужны». Когда в комнату вошли двое, арестант втянул голову в плечи. Алексей расположился за столом. Шабанов пристроился в темном углу, за спиной задержанного. Физическое воздействие в отделе не практиковали, но блеф ценили. Ходосевич неровно задышал, покосился через плечо, сделал такую мину, словно на его голову уже обрушивался удар. «Итак, Альберт Вениаминович, воплотился в жизнь твой худший кошмар?» — спросил Разин, извлекая из папки бланк допроса. «Я не понимаю», — забормотал Альберт. «О чем речь? То, что в сумке, не мое. Я даже не знаю, что там. Нашел. Подбросили». «И каждое новое слово в этом страстном монологе противоречит предыдущему», — усмехнулся Алексей. «Успокойтесь, гражданин. Поберегите свои путанные объяснения для встречи с сотрудниками КГБ. Они охотно выслушают, как вы распространяете запрещенные вещества. Нас интересует гражданка Ермолова Екатерина Дмитриевна. Не будете отрицать факт знакомства?» В испуганных глазах мелькнуло недоумение. Это не понравилось. «Да, знаком с Катей. А при чем здесь Катя?» «Ее убили, гражданин Ходосевич. И есть предположение, что это сделали вы». «Как? Убили?» Фигурант оторопел. Растерянность не выглядела наигранной. «Я же вот ее видел несколько дней назад. Мы иногда встречаемся, проводим время. Я никогда не приводил ее к себе. Обманывал, что дома больная мама. Подождите, вы меня запутали. Катюшу убили?» Фигурант начал осознавать и затрясся. «Это невозможно. Вы шутите. Подождите, я этого не делал. Как вы могли подумать?» Он сорвался в истерику. Пришлось с горечью признать, что взяли не того. Да, преступник бегает по скользкой дорожке, но к убийству, скорее всего, не причастен. Парень не глупый, артистичен, где-то обаятелен, ведь чем-то же подкупил Ермолову. Но чтобы убедительно разыграть такое... Известие о гибели девушки потрясло Ходосевича, и это даже перевесило обвинение в ее убийстве. Он погрузился в транс. А вернувшись в реальность, вел себя вяло и обреченно. Да, он тянул из Ермоловой деньги, когда кредиторы требовали возврата долга. Воспользовался грешен ее доверчивостью. Но это не умаляет тот факт, что Ермолова ему нравилась, если не сказать больше. С ней было хорошо. С ней он чувствовал себя почти нормальным человеком. Хотел завязать, устроиться на работу. За что убивать? За то, что она узнала про его делишки? Какая глупость! Ничего она не знала. Не надо вешать на него всех собак. Как ее убили? Алексей объяснил. Веревка, кляп, багажник. Удар по затылку, предположительно разводным ключом. Фигуранта чуть не вырвало. Он долго кашлял. Потом начал говорить. Машиной не обзавелся, хотя управлять умеет. Когда-то учился в школе ДОСААФ. Что такое разводной ключ? Представляет смутно. Никогда не держал его в руках. 4 года назад ломал правую руку. Производственная, так сказать, травма. Кость срослась, но боль чувствуется до сих пор. Поднимать тяжести не может. Опираться предпочитает левой рукой. Не мог он нанести такой удар, сдох бы от боли. Это легко проверить. Можно провести обследование, найти медкарту в поликлинике по месту жительства. Настроение портилось. Алексей угрюмо смотрел на трясущегося фигуранта. То, что у парня непорядок с рукой, он заметил еще на крыше. Падение обострило боль, тоже заметил. Ударил Ермолову правша. Борис Давыдович не сомневался. И не тот это тип. Хладнокровно убить девушку, с которой встречался. Кстати, насчет встреч, гражданин Ходосевич. Вы встречались с потерпевшей в последние выходные? Должны были встретиться, выдавил задержанный. Хотели в субботу, но возникли неотложные дела. Позвонил Катюше из автомата. Переиграли на воскресенье. И этот день оказался занят. Назначили встречу на 9:30 в сквере за монументом. Она еще сказала: «Немного погуляем и пойдем ко мне. Ее дом недалеко, от монумента 4 минуты ходьбы». «Я знаю», – перебил Алексей. «Не поздновато для прогулок?» «Там освещение, много людей». «Это правда, гражданин начальник, я клянусь. Хотите сказать, что не встретились?» У фигуранта вновь забегали глаза. Вспоминал, по-новому оценивал факты. Альберт опоздал, прибежал в сквер 9:45, уже темнело. Договорились встретиться у заднего входа в парк напротив кинотеатра «Металлист». Там Екатерины не было. Ходосевич прошелся взад-вперед. Из кинотеатра выходили люди. Закончился последний сеанс. Уйти Екатерина не могла. Подумаешь, опоздал на 15 минут. Он двинулся по аллее к монументу, повернул назад. С боковой дорожки свернула женщина. Двинулась в попутном направлении. Он был почти уверен, что это Екатерина. Ее походка. Их разделяло 70 метров. Прохожих в парке почти не осталось. Альберт припустил за девушкой. Внезапно погасли фонари, стало темно. Он не спешил, был уверен, что дойдя до выхода, Катя повернет обратно, и они встретятся. Но этого не произошло. Ходосевич вышел из парка, повертелся. Не было никого, вообще никого. Чернел кустарник вдоль улицы Римского-Корсакова. Почудился крик, но он не придал значения. Отъехала машина, стоящая на краю дороги. Показалась в разрыве и снова пропала. Вроде «Жигули», но не точно. Он даже не подумал ничего такого. Только сейчас вспомнил. Снова блуждал по темноте, стало не по себе. Вышел из парка на улицу Пархоменко, побежал домой к Екатерине. Двор был пуст. Звонил в квартиру, не открывали. Вышел во двор, посидел на лавочке. Девушка не пришла. Решил, что обиделась. Побрел на остановку. Общественный транспорт еще ходил. Следующим вечером обрывал телефон. Трубку она не снимала. Но даже тогда не начал беспокоиться. Занимался делами. Ведь он такой занятой. Алексей пытливо вглядывался в лицо задержанного. Соблазн закрыть дело был велик. Запереть в камере, позвонить следователю. Но что-то здесь было не так. Опыт уже имелся. И интуиция много значила. Ходосевич не мог спланировать и осуществить жестокое убийство. А сказочная история про парк могла оказаться правдой. Екатерину похитили именно в тот момент. Кто? Ермолов? Очень может быть.